Самообман Раскольникова. Глава первая. Уничтожить неопределенность. В «Черновиках» к преступлению наказанию Достоевский записал «уничтожить неопределенность», то есть так или этак объяснить все убийство. Том 7, страница 141. Удалось ли ему это? Речи пойдет здесь о мотивах истинных и мнимых преступления Раскольникова, о его самосознании, точнее, о соответствии этого самосознания действительности, о соотношении целей, средств и результатов его действий. Преступление наказания. Нет, пожалуй, другого столь давно и единодушно признанного классического произведения, оценки которого были бы столь разноречивы и даже противоположны, причем главным образом именно по вопросу о мотивах преступления Раскольникова и об отношении к ним Достоевского. Доминирует пока концепция двойственности мотивов. Один мотив негативный, Наполеоном хотел стать, другой позитивный, хотел добра людям. Есть идея многослойности, полимотивности, когда находят 3, 4 и даже 5 мотивов. Эта идея, однако, не выходит за рамки концепции двойственности, поскольку каждый из мотивов тяготеет к тому или иному полюсу. Еще 50 лет назад Гливенко, первый публикатор и комментатор черновиков к роману, пришел к выводу, что уничтожить неопределенность Достоевскому не удалось. Гливенко. Раскольников и Достоевский. «Печать и революция», 1926 год, книга 4. Смотри также его предисловие к книге из архива Достоевского «Преступление и наказание. Неизданные материалы. Москва, Ленинград, 1931 год, страница 30. С тех пор и надолго эта оценка оказалась господствующей, да в сущности и единственной в литературе о Достоевском. Художник хотел решить вопрос так или этак, однако этого выбора Федор Михайлович не сделал, пишет Шкловский. Шкловский. «За и против. Заметки о Достоевском. Москва. Советский писатель. 1957 год. Страница 189-190. У Ермилова читаем. Писатель остро чувствовал необходимость отдать окончательное предпочтение тому или другому варианту. В конечном итоге он склонился к наполеоновскому варианту, но все же в романе сохранилось много и от второго варианта. Ермилов, Достоевский. Художественная литература, 1956 год, страница 161. Борев утверждает, автор все время подменяет один мотив другим. Борев о трагическом. Москва, советский писатель, 1961 год, страница 141. С ними солидарен и Васиолик, говоривший в предисловии к англо-американскому изданию черновиков романа о том, что сам Достоевский был не в силах решить, какой из мотивов можно считать истинным. Вместо «так» или «этак» получилось «и так, и этак». Однако сомнения в истинности этой концепции начинаются еще до анализа романа. И первое сомнение в том, что концепция эта непоследовательна. Более того, она боится быть последовательной. Неубедительность концепции двойственности мотивов отмечали Евнин, роман «Преступление и наказание», творчество Достоевского, сборник статей, Москва, 1959 год, страница 151. Кирпотин, «Разочарование и крушение Родиона Раскольникова», Москва, 1970 год, страница 86-88, а также автор настоящей книги «В послесловии к преступлению и наказанию», Москва, художественная литература, 1971 год. Не сделал выбора. Гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? Проблема преступного самосознания – это вечная тема мировой литературы. Ее решали Софокл и Данте, Шекспир и Пушкин. Вспомним из «Макбета». «Кровь лили и тогда, когда закон еще не правил диким древним миром, и позже леденящие нам слух убийства совершались, но бывало, расколют череп, человек умрет, И тут всему конец. Теперь покойник, на чьем челе смертельных 20 ран, встает из гроба, с места нас сгоняя, а это пострашнее, чем убийство. Из Бориса Годунова. Ах, чувствую. Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить. Ничто, ничто, едина разве совесть. Так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветой. Но если в ней единое пятно, единое, случайно завелось, тогда беда. Как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда, ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста. Или из Моцарта и Сальери «Гений и злодейство» — две вещи несовместные, не правда ли? Казалось, правда. Казалось, в этой формуле пушкинской гениально подытожен тысячелетний опыт человечества. Сконцентрировано то, в чем навсегда убедила и себя, и людей мировая литература. Казалось, наконец, гений и злодейство не совместны ни в каких пропорциях, ни в каких сочетаниях, и здесь нет лазеек для любого иезуитства. Здесь не скажешь, смотря по тому, какой гений и какое злодейство. Гений для Пушкина — высшая степень совести, а злодейство, в конечном счете, всегда нравственная бездарность. В художественную формулу Пушкина «гений и злодейство» — две вещи несовместные — отлились миллиарды раз повторявшиеся ситуации социально-нравственной жизни людей. Здесь действительно века все человеческого опыта, сжатые в афоризм. Может быть, главный урок всех наших уроков. Вообще ведь о несовместности совести и злодейства идет речь. Но если Достоевский оставляет в своем романе какую-то позитивность мотивов преступления, а как иначе понимать, выбора не сделал, то одно из двух. Или это величайшее достоинство, или бессилие, неспособность решить поставленную задачу. В первом случае выходит все куда сложнее, чем представлялось Пушкину. Выходит, Сальери должен быть в чем-то оправдан, а Раскольников, тем более, все-таки проценщицу убил, вошь, а не Моцарта. Выходит, наконец, перед нами гениальное опровержение Пушкина и гениальное же доказательство того, что гений и злодейство — две вещи совместные. Достоевский против Пушкина. Тот самый Достоевский, который всю жизнь свою был самым страстным однолюбом именно Пушкина и был таким однолюбом именно из-за пушкинской определенности, что-то здесь не так. И как отвечать на вопрос девятиклассника, почему же Достоевский назвал свой роман «Преступление и наказание»? Ведь вернее было бы «Ошибка и наказание». Кто прав, Пушкин или Достоевский? Моцарта нельзя убивать, а вошь можно. Значит, кроме плохих могут быть и хорошие преступления. Раскольников говорит, у иезуитов научимся. Ясно, что речь идет об иезуитском кредо. Цель оправдывает средства. Но если Достоевский все время подменяет один мотив другим, значит, он в той или иной мере соглашается с этим кредо. А в лучшем случае сам запутался в его оценке и других путает. Тогда и надо сказать об этом без всяких обиняков. Если Достоевский все время подменяет одни мотивы другими, значит, он и не решил поставленную перед самим собой задачу уничтожить неопределенность. Казалось, можно, надо было ожидать от него нового художественного открытие несовместности гения и злодейства, нового художественного доказательства несовместности правоты цели и неправоты средств, нового углубления этих проблем, а вышло не открыл, а закрыл, не углубил, а снова запутался. «У иезуитов научимся», — говорит Раскольников, а Достоевский не в силах понять, какими же это мотивами руководствуется его герой. Тот Достоевский, который писал «Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям, Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения. Каламбур. Иезуит лжет, убежденный, что лгать полезно для хорошей цели. Вы хвалите, что он верен своему убеждению, то есть он лжет, и это дурно. Но так как он по убеждению лжет, то это хорошо. В одном случае, что он лжет, хорошо, а в другом случае, что лжет, дурно. Чудо, что такое. Еще. Если б чуть-чуть доказал кто-нибудь из людей компетентных, что содрать иногда с одной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, а что если оно и отвратительно, то все же цель оправдывает средства. Если б заговорил кто-нибудь в этом смысле компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же появились бы исполнители, да еще и самых веселых. Том 25, страница 46. Скажут: это же Достоевский после преступления наказания. Хорошо. Но вот он же до романа. Служить на пользу всех, убеждал он, это закон природы. К этому тянет нормально человека. Но тут есть один волосок. Один самый тоненький волосок, но который, если попадется под машину, то все разом треснет и разрушится. Именно. Беда иметь при этом случае хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например, я приношу и жертвую всего себя для всех. Но вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот я пожертвую обществу всего себя, и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. Как же это сделать? Ведь это все равно, что не вспоминать о белом медведе. Попробуйте задать себе задачу не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он проклятый будет поминутно припоминаться. Как же сделать? Сделать никак нельзя. А надо, чтоб оно само собой сделалось, чтоб оно было в натуре, бессознательно в природе всего племени заключалось, одним словом, чтоб было братское, любящее начало, надо любить. Зимние заметки о летних впечатлениях. 1863 год. Тут есть один волосок, один самый тоненький волосок. Под машину Раскольникова попал уже не один самый тоненький волосок, а бревно целое. Я для себя одного. «Для себя одного убил», — кричит он, — и Достоевский этого не услыхал? Кто же тогда это написал? Странно. Если преступление Раскольникова основывается на теории двух разрядов, и если Достоевский не сделал выбора, то, стало быть, он и сам в чем-то согласен с этой теорией, то есть изменяет самому себе, изменяет едва ли не главному своему убеждению. Он писал: «Мы, может быть, видим Шекспира, а он ездит в извозчиках. Это может быть Рафаэль, а он в кузнецах, это актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут?» Податное сословие для подготовки культурного слоя. Какой вековечный вопрос, и однако он во что бы то ни стало должен быть разрешен. Том 24, страница 101. Настаивал: «Я никогда не мог понять мысли, что лишь 1/10 людей должны получать высшее развитие, а что остальные 9/10 служат лишь материалом и средством. Я знал, что это факт, и что пока иначе невозможно, и что уродливые утопии лишь злы и уродливы, и не выдерживают критики. Но я никогда не стоял за мысль, что 9/10 надо консервировать, и что это-то и есть та святыня, которую сохранять должно». Том 24, страница 116-117. Повторял: «Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верою, что все наши 90 миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованы и развиты, очеловечены и счастливы. С условием 10-й лишь части счастливцев. Я не хочу дожить цивилизацией». Том 24, страница 127. И до, и после романа Достоевский знал, понимал и доказывал, что в человеке борются не хорошие и плохие мотивы преступления, а мотивы за и против самого преступления. Он неустанно повторял: «Можно жалеть преступника, но нельзя же зло называть добром». Том 23, страница 137. Он всегда противился смертельно опасному переименованию вещей. Путаница понятий наших об добре и зле цивилизованных людей превосходит всякое вероятие. То, что нет преступления, есть один из самых грубых предрассудков и одно из самых развращающих начал. Том 24, страницы 180-216. И, может быть, устами одного девятиклассника и глаголит истина. Читать Достоевского очень трудно, и с первого раза многого не понимаешь, и даже понимаешь все наоборот, особенно насчет Раскольникова. Может быть, действительно все наоборот? И надо ли уж так бояться однозначности в решении главных, альтернативных вопросов жизни? Не всегда ведь однозначность является примитивной, а простота равна упрощению, и далеко не всегда любовь к сложности равнозначна любви к истине. Очень часто бывает даже все наоборот. И умные, образованные люди, — горевал и возмущался Достоевский, — кажутся себе и другим тем более умными и образованными, чем пренебрежительнее относятся к истине. Истина, мол, что? Истину всякий найдет. А вот посомневаться в ней, поплевать на нее, дано не всякому. Чем проще, чем яснее, то есть чем с большим талантом она изложена, тем более кажется она слишком простою и ординарною. Ведь это закон-с. Том 29, страница 31. Пушкин всегда стремился к точности. А нам зачастую нравится, когда точности нет. Самые ругательные слова у Пушкина — темно, неясно, вяло, равнозначные у него таким выражением дурно, слабо, пошло, дрянь, какая дрянь. Она зачастую темнота и манит. И все мы, конечно, при этом очень любим Пушкина, и все мы признаем, что Достоевский — гений. Но вот что говорил Достоевский. «Для вас...» Пиши вещи серьезные, вы ничего не понимаете. Да и художественно писать тоже нельзя для вас, а надо бездарно и с завитком, ибо в художественном изложении мысль и цель обнаруживаются твердо, ясно и понятно. А что ясно и понятно, то, конечно, презирается толпой. Другое дело — с завитком и неясность. А мы этого не понимаем. Значит, тут глубина. Том 24, страница 308. В поэзии, настаивал он, нужна страсть, нужна ваша идея и непременно указующий перст, страстно поднятый. Безразличие же и реальное воспроизведение действительности ровно ничего не стоит, а главное ничего и не значит. Том 24, страница 308. Указующий перст здесь, конечно, неравнозначен нравоучению. Это лишь внутренняя определенность социально-нравственной, поэтической и художественной позиции писателя. Достоевский, думается, мог бы подписаться под словами Пушкина: «Цель художества есть идеал, а не нравоучение». Смотри, Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Москва, 1958. Том 7, страница 404. Неужели же именно в преступлении наказания мысли и цель автора не обнаруживаются твердо, ясно и понятно? Неужели именно здесь отсутствует его страсть, его указующий перст? И вдруг возникает мысль настолько простая, что неловко сказать, а не повторилась ли здесь старая-престарая история, когда героя спутали с автором? Ведь этот рок преследует Достоевского с самого первого его произведения, «С бедных людей». Он писал о тогдашних читателях. «Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя. Я же моей не показывал. А им и не вдогад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может». Том 28, страницы 1 и 117. «Может быть, и нам не вдогад, что преступлении наказание говорит Раскольников, а что Достоевский? Кстати, вот как автор писал о своем герое, правда, не в романе, а в частном письме, писал, пожалуй, даже излишне резко, беспокоясь за судьбу своего приемного сына, человека легкомысленного и эгоистичного. Какое направление, какие взгляды, какие понятия, какое фанфаронство — это типично. Ведь еще немного, и из этаких понятий выйдет Горский или Раскольников. Витольд Горский, 18-летний тамбовский гимназист, домашний учитель в семье купца Жемарина, убил из этой семьи 6 человек, включая ребенка, с целью грабежа, так как чувствовал бедность. Смотри об этом примечание Долинина в книге «Достоевский. Письма в 4 томах. Москва-Ленинград. ГИЗ. 1928-1952. Том 2. Страница 118. «Ведь они все сумасшедшие и дураки». Том 28. Страница 218. «И это тоже неопределенность? Тоже не сделал выбора? Был не в силах? Все время подменяет? Правда, это опять не 1866 год, когда выходил роман, а 1868. Но, значит, Достоевский сначала создал, не поняв, что создал, а потом вдруг и понял. Итак, у кого неопределенность? У Раскольникова? У Достоевского? Или у нас самих по отношению к ним обоим? Научиться читать. Сценами, а не словами. Конечно, восприятие искусства всегда есть дело в известной мере субъективное. Но в какой именно мере? Ведь главное-то в искусстве все-таки нечто объективное. Разные музыканты по-разному слышат и исполняют Бетховена, но если бы они исполняли его не по нотам, разве знали бы мы его? Есть свои ноты и в произведениях художественной литературы, есть и немалое сходство между ее читателями и слушателями музыки, но читателю еще труднее, чем слушателю. Его консерватория в нем самом. Он сам себе исполнитель, сам себе все, и оркестр, и дирижер, и зал. И это неизбежно, разумеется. Беда только в том, что нередко он сам себе еще и композитор. Не замечая уже, когда исполняет и слушает не чью-то музыку, а сочиняет свою собственную, будучи искренне убежден, что раз он так слышит, значит, так оно и есть. И это уже не сотворчество, а произвол, не интерпретация, а просто непонимание. Сколько я не перечитываю роман, меня не оставляет чувство тревоги, оно даже усиливается. Кажется, все-все у Достоевского написано, только прочитай. Но читаешь и нет-нет, что-то важное пропустишь, что-то незаметно для себя присочинишь. А в конце концов плохо понимаешь именно потому, что плохо читал, плохо слушал. И здесь не просто утешением, а стимулом является признание Гёте, сделанное им незадолго до своей смерти. Добрые люди не знают, как много времени и труда необходимо, чтобы научиться читать. Я затратил на это 80 лет жизни и все еще не могу сказать, что достиг цели. А мы над этим даже и не задумываемся. Свои подобные же трудности и у музыкантов. Густав Малер рассказывал. У 9-й симфонии Бетховена не было недостатка ни в почитателях, ни в исполнителях, однако исполнить ее в соответствии с волей самого Бетховена удалось лишь спустя много лет после смерти композитора. Удалось впервые Рихарду Вагнеру, который, по словам Малера, на протяжении всей своей жизни старался словом и делом искоренить ставшую постепенно невыносимой небрежность в интерпретации бетховенских сочинений. Он доказал, что дирижеру везде и всюду оставалось либо чуждаясь предумышленного произвола, но и не давая ввести себя в заблуждение никакими традициями, почувствовать волю Бетховена во всем, вплоть до кажущихся мелочей, и не жертвовать при исполнении малейшим желанием автора, либо погибнуть в сумбуре звуков. А до Вагнера симфония эта исполнялась десятилетиями, и все были довольны, и все искренне величали ее гениальной. То же самое, к сожалению, можно сказать и о некоторых произведениях Достоевского в их театральных и кинематографических постановках. Как часто сценаристы и режиссеры берут в соавторы Достоевского, не мучая себя безответным вопросом, а взял бы их в соавторы сам Достоевский? Например, во всех фильмах по преступлению и наказанию нет эпилога. И это тоже особая интерпретация. В таком случае и девятую симфонию Бетховена можно исполнять без финала, и заключительную часть Фауста можно отбросить. Идеалом было бы такое прочтение исполнения, против которого не хотел и не мог бы ничего возразить сам автор. Но поскольку это недостижимо, особенно необходимо сначала почувствовать, понять поэтическую, художественную волю Достоевского во всем, вплоть до кажущихся мелочей. Только тогда мы получим и свободу критического суждения, а иначе будем незаметно для самих себя сочинять свое преступление-наказание, слушать его, радоваться ему, то есть себе, критиковать его, не себя ли, его не понявших. Приступая к разбору нового романа Достоевского, я заранее объявляю читателям, что мне нет никакого дела ни до личных убеждений автора, ни до общего направления его деятельности, ни даже до тех мыслей, которые автор старался, быть может, провести в своем произведении. Писарев. Собрание сочинений в 4 томах. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Том 4. Страница 316. Так обращался к читателям Писарев более 100 лет назад, начиная статью как раз о преступлении и наказании. Убеждение. Не важно, что хотел сказать писатель, важно, что у него получилось, на деле грозит обернуться другим. Важно лишь то, что мы о нем думаем и говорим. И это объявляется объективностью. Подмена столь же частая и страшная, сколь и редко осознаваемая. Конечно, и у гениев замыслы расходятся с результатами, но все-таки, вероятно, меньше, чем у всех других. Может быть, потому-то они и гении, что, как никто, умеют осуществлять свои замыслы. Перед нами три вопроса. Во-первых, как решалась проблема мотивов преступления в романе? Во-вторых, есть ли факты, свидетельствующие о том, как относился Достоевский к мотивам собственных действий, и не помогут ли эти факты точнее определить его отношение к мотивам действий Раскольникова? В-третьих, что дают в этом же отношении черновики к роману? Можно, пожалуй, изменить порядок исследования этих трех взаимодействующих звеньев. Но представляется, что наиболее объективный путь — это начинать с самого романа. Мы ведь не можем забыть о том, что читали его, а заканчивать анализом черновиков, не открывая их до поры до времени. Таков наш план. Этим путем мы можем объективнее проверить свое субъективное восприятие романа на фактах жизни художника и на фактах работы его над романом. Таким образом, путь этот принципиален, методологический. Я даже убежден, другой путь, другой порядок при наличии всех трех взаимодействующих звеньев вынуждает к более или менее механической подгонке этих звеньев друг к другу, лишает исследователя возможности загнать себя в ситуацию незнания. Исходя из столь же элементарной, сколь и часто забываемой на деле аксиомы, автор не тождествен герою. Будем читать роман, обращая особое внимание на отношение Достоевского к самосознанию Раскольникова. Это отношение, очевидно, выявится главным образом не в прямых авторских словах-оценках, но, как и положено, в художественном произведении, в характере героя, в его связях с другими персонажами романа. Достоевский художник не раз призывал себя выражать свое отношение к героям сценами, а не словами. Том 16, страница 301. Достоевский — чрезвычайно лейтмотивный художник, и в каждом его произведении можно услышать мотивы прежних его произведений и рождение сходных мотивов произведений будущих. Поэтому на каждое его открытие надо смотреть и снизу, с точки зрения ранних его открытий, и сверху, с точки зрения открытий более поздних. Такое целеустремленное, перекрестное перечитывание — всего Достоевского, снизу и сверху, в прямом и обратном порядке, позволяет услышать, увидеть, понять вещи, незаметные или малозаметные при обычном чтении. И перечитывание лишь одного единственного данного произведения. Одно дело — преступление, наказание само по себе, другое — в лучах двойника, записок из подполья, в лучах бесов, подростка, братьев Карамазовых. Прочитаем и перечитаем Достоевского, стараясь проверять и перепроверять по нему каждое свое впечатление, но и не обольщаясь, конечно, тем, что нам удастся понять и выразить все задуманное и выраженное им.